«Может и так», — сказал Тенго. «А может быть, это твой собственный дом, и ты дожидаешься убежавшую себя?» Он тут же подумал, что как раз этого, пожалуй, говорить не стоило. Но слово не воробей. Подруга надолго умолкла. И вдруг с силой стиснула яйца Тенго. Аж дыхание перехватило. «Ты зачем говоришь такие вещи?» «Да не зачем. Просто подумалось вдруг», — с трудом просипел Тенго. Она ослабила хватку и снова вздохнула. «Ну, теперь твоя очередь. Рассказывай, что тебе снится». Тенго кое-как отдышался. «Говорю же, я редко вижу сны». «Редко, но все-таки видишь. Людей, которые вообще не видят снов, на этом свете не бывает. Появись хоть один, это бы слишком расстроило дедушку Фрейда». «Может, и вижу. Но только открою глаза, ничего не помню. Иногда чувствую, что видел сон, но о чем? Как корова языком слезала». Она взвесила его обмякший член на ладони, так, будто вес мог сообщить ей о чем-то важном. «Ладно, хватит о снах. Лучше расскажи, о чем сейчас пишешь». «О чем я пишу, предпочитаю вслух не рассказывать». «Но послушай, я же не прошу тебя пересказывать книгу. Я совсем не об этом. Думаешь, я не вижу? Какая у тебя юная и чувствительная натура? Просто расскажи какой-нибудь эпизод или сценку. То, что тебе самому интересно. Знаешь, как здорово узнавать первое то, что еще никто не успел прочитать. Тем более, ты мне только что нагрубил. И я требую компенсации. Понял?» «Да понял, наверное», — протянул Тенго без особого энтузиазма. «Ну вот и расскажи». Разглядывая пальцы подруги на своем члене, Тенго повиновался. «Это история про меня самого, ну или про человека, для которого я выбрал себя моделью». «Не сомневаюсь», — сказала подруга. «А я там присутствую?» «Тебя в этой истории нет. Она происходит в другом, нездешнем мире». «И что, меня вообще там нет?» «Не только тебя. Никого из этого мира». «И чем же другой мир отличается от здешнего? Ты знаешь разницу между ними?» «Конечно. Я ведь сам все это пишу». «Ну, я не о тебе, а обо всех остальных. Вот, например, попади я в этот твой другой мир. Смогу ли я сразу как-то это понять?» «Думаю, сможешь», — кивнул Тенго. «Например, в том другом мире на небе аж две луны. Задерешь ночью голову — сразу догадаешься». Две луны в небе Тенго позаимствовал из воздушного кокона. О них он собирался написать и шире, и глубже. Но главное — так, чтобы это была его собственная история. Возможно, сам факт, что изначально образ придумал не он, еще сыграет с ним злую шутку. Но именно о мире под двумя лунами ему хотелось сейчас писать сильнее всего. А грядущие проблемы, — говорил он себе, — будем решать по мере их поступления. «Значит, достаточно посмотреть ночью на небо и увидать две луны, чтобы сказать себе: «О, я уже в другом мире». «Да, это одна из подсказок». «А разве эти луны не притягиваются друг к дружке?» Тенго покачал головой. «Не знаю почему, но расстояние между ними всегда одинаковое». Какое-то время подруга переваривала услышанное. Ее пальцы вычерчивали на груди Тенго замысловатые узоры. «А ты знаешь, чем отличаются в английском языке слова lunatic и insane?» Наконец спросила она. «Кажется, оба обозначают какую-то психическую ненормальность», — напряг память Тенго. «Но нюансов не помню». «Insane означает безумность с рождения. Для лечения требуются очень узкие специалисты. А лунатики просто на время теряют разум с каждой новой луной. В Англии 19 века, когда преступление совершал лунатик, ему смягчали наказание, если он приступил закон в полнолуние, обвиняя луну в преступлении больше, чем самого человека. Трудно поверить, но такой закон и правда действовал очень долго. Иными словами, человек на уровне закона признавал, что луна отнимает у него разум». «Откуда ты все это знаешь?» — удивился Тенго. «А чему ты удивляешься? Я на этом свете прожила на десяток лет дольше тебя. Что же странного в том, что я знаю немного больше?» «А ведь она, черт возьми, права», — подумал Тенго. «Если честно, я об этом задумалась еще в женском университете, на лекциях о Диккенсе. Был у нас один странный сенсей. Вечно болтал о том, что никак не связано с сюжетом самой книги. Но что я тебе хочу сказать? Если даже с одной луной люди сходят с ума, только шум стоит, что же с ними будет под двумя лунами? Все приливы и отливы Земли к чертям поменяются, и все женские циклы перепутаются. Хаос породит очередной хаос, и конца этому не будет». «Наверное, ты права», — задумался Тенго. «И что же, в этом твоем другом мире у всех съезжает крыша?» «Нет, почему-то не съезжает. По большому счету, все происходит примерно так же, как здесь». Она снова легонько стиснула его член. «Значит, в другом мире люди живут примерно так же, как здесь. Но скажи мне, а какой тогда смысл жить в другом мире?» «Смысл в том, что в другом мире люди могут переписать свое прошлое», — ответил Тенго. «Переписать? Как им заблагорассудится?» «Да». «А ты хотел бы переписать свое прошлое?» «А ты не хотел бы?» Она покачала головой. «Ни свое прошлое, ни всю эту вашу историю я переписывать не хочу. Единственное, что я хотел бы поменять, — мое настоящее». «Но если поменять прошлое, изменится и настоящее. Все происходящее с нами сейчас — прямой результат того, что мы натворили в прошлом», —